Но я же не такая сво, то есть, я хотел сказать, кто предупрежден, тот вооружен, фыркнул Гарри. Но сомневаюсь я, что Малфой не читал этих правил. Думаю, у него есть такая же книга. Неважно, он будет подлавливать остальных. Гермиона задумалась. Ладно, хоть это и не в моих привычках, но тут общее дело. Если старостам Хаффлпаффа и Рейвенкла будет нужен мой конспект, я дам им скопировать. Рон сделал торжественное лицо и три раза хлопнул в ладоши. Гермиона отвесила ему шутливый подзатыльник. Ты. Ладно, читаем дальше. У нас не так уж много времени. Насчет сметаны, по желанию, и без нее вкусно. Глава 20. В день отъезда Гарри специально встал пораньше, чтобы отдать последние распоряжения зареванному кикимеру. Домовик так убивался, словно провожал хозяина в последний путь, а не, всего-то, в Хогвартс. Пришлось пообещать, что он обязательно вернется, а пока тут останется один его сын и будет наведываться другой. Домовик, кстати, упорно отказывался звать Ремуса и Северуса по именам. Ремус у него был сын лорда Блэка, а Северус, родившийся двумя месяцами раньше, наследник лорда Блэка. Потом в холл, куда Гарри уже перенес свой сундук, спустилась Молли. За ней прибежала Нимфодора. Сонная Гермиона тащилась в кильватере, протирая глаза, красные, как у вампирши. «Нельзя же столько сидеть в библиотеке, деточка!» — покачала головой Молли. «Беги на кухню, я заварила свежий чай и сделала тосты. Миссис Уизли, но там столько интересного!» Гермиона страдальчески заломила брови. «Иди питайся, книгочейка!» Гарри со смехом развернул девушку в сторону кухни. Та душераздирающе зевнула и позволила Тонксу вести себя. На лестнице тем временем показалась сонная Джинни, волоча за собой туго набитую сумку. На секунду замерла, занеся ногу над ступенькой и, сложившись, как перочинный ножик, начала медленно падать вперед. Большой чемодан, подрубивший девочку, выписывал плавное сальто рядом с ее зависшим в невесомости телом, а сверху неотвратимо приближался второй, торцом нацелившись в рыжий локон на хрупкой шейке. Но так время ползло только для Гарри. Молли Уизли же увидела, как чемодан, выскочивший на лестницу подобно бешеной собаке, сбил с ног ее дочь, а второй едва не снес ей голову, и тут полусонный подросток, сидевший на крышке сундука, превратился в торнадо. Чемодан, летевший в голову Джинни, сменил траекторию и со страшной силой врезался в стену. Брызнули щепки, вещи разлетелись по всей лестнице, а Гарри возник на середине пролета, и Джинни уютно устроилась в его объятиях. Поймав на лету перепуганного ребенка, Гарри первым делом проверил ее на предмет возможных травм. Слава богу, обошлось, только вот синяк на пояснице еще некоторое время будет напоминать о себе. «Папа Гарри, мне больно», — всхлипнула Джинни. Гарри перехватил ее поудобнее. Сейчас ему хотелось кое-кого не выпороть, а просто испепелить на месте. Судя по взгляду Молли, соляным столпом застывшей внизу, она тоже была, как никогда, близка к убийству. Через перила свесилась голова Фреда, только и сказал он, мгновенно исчезая. Зато Молли отмерла. «Фредерик Фабиан Уизли, у нас обычно кричит мама». Гарри вспоминал слова Джорджа, обнимая и укачивая всхлипывающую Джинни, вцепившуюся в него, как малыш в плюшевого мишку. Девчушку трясло, она была в шоке и без конца лепетала. «Папа Гарри, мне страшно, папа Гарри, не уходи, я упаду, папа Гарри». Голос Молли гремел по дому, проникая в самые отдаленные уголки. Сейчас все обитатели были в курсе, сколько у Фреда и Джорджа мозгов, способны ли они думать о чем-то, кроме собственных развлечений, и что им грозит, если они, еще хотя бы раз. «Молли, кончай орать», — бросил незаметно подошедший Артур. «На поезд опоздаем». «Ничего, ничего», — прогудел Грюм, явно наслаждавшийся скандалом. «Еще Стерджиса надо дождаться». «Продолжай, Молли, не стесняйся». Миссис Уизли оборвала фразу на середине и беспомощно сгорбилась. Плечи ее вздрагивали. Джинни выпустила мантию Гарри и, неуверенно ступая, подошла к матери. «Мамочка, не плачь, все хорошо, у меня нигде не болит, нет, правда». Молли крепко обняла дочь, другой рукой притянула к себе Гарри. «Мерлин милостивый, если б не ты, они могли ее убить, покалечить». «Мама, они не хотели», — примиряюще шепнула Джинни, потеревшись носом о мамину щеку. «Они два придурка, Молли, но не монстры же». Немного остыв, Гарри все же признал, что имела место случайность, К счастью, досадное, а не трагическое. Руки и языки вперед мозгов успевают. Выпороть бы, конечно, не помешало. Джинни хихикнула. Молли досадливо вздохнула. Да разве Артур позволит? Любимые сыночки. Совершенно избаловал. Ох, Гарри, прости, ни к чему тебе наши семейные дрязги. Какое-то время в доме было тихо. Близнецы собирали на лестнице вещи Джорджа и утрамбовывали в запасной кофр. Вели они себя при этом тише воды, ниже травы и опасались лишний раз поднять глаза. Стерджис Падмор, которого дожидался Грюм, так и не появился. Миссис Уизли посовещалась с остальными и подозвала Гарри к себе. «Гарри, милый, ты пойдешь со мной и Тонкс. Вещи оставь, ими займется Аластер». «Да что это такое, Сириус, Дамблдор же ясно сказал, нельзя». Черный волкодав уселся посреди коридора, нахально разинул пасть и вывалил из сине-черный язык. «Сириус, мы о чем с тобой говорили? Ты что мне обещал? А ну, место! Плохая собака, место!» В этом момент неведомые демоны вынесли в коридор Артура. «Гарри, что ты себе позволяешь? Как ты разговариваешь со своим крестным? Так, как он заслуживает?» Артур подобрался. Гарри сузил глаза. Ситуацию спас Римус. Он вырулил из полутемного коридора. Быстро застегнул на шее Сириуса ошейник и потащил упирающегося пса вглубь дома. «Все-таки, Гарри, не дело так разговаривать со старшими. Артур, отвяжись от парня!» Резко бросила Молли. «Лучше вправь мозги своим драгоценным обормотом. И поторопитесь, Хогвартс-экспресс нас ждать не будет». Артур сложил губы куриной гуской, но на Молли это не подействовало. Тогда он процедил. «Поговорим потом, дорогая», отчалил в сторону кухни. Молли горько вздохнула. «Как мне все это надоело! Гарри, Тонкс, за мной!» Гарри торопливо шагал между раздраженной Молли и Тонкс, успевшей преобразиться в сухопарую пожилую даму. «Опаздываем!» — вздохнула Тонкс, в очередной раз глянув на часы. «Что там с машинами, я не поняла. Артур посчитал, что сумеет достать их через министерство. С какого такого перепугу ему это взбрело, я понятия не имею. Фадж ему и пустой чернильницы не одолжит, но эти мужчины. Втемяшится в башку какая блажь. Молли, я вас так понимаю». Нимфадора печально вздохнула. «Эти мужчины, да. Вот Римус, такой славный, но такой застенчивый». Гарри хрюкнул от смеха. «Тонкс, прими на веру, с Римусом тебе ничего не светит». «Почему?» Старушка в фиолетовой шляпке взглянула на него глазами обиженного ребенка. «Потому что он предпочитает мужчин. И у него есть бойфренд. Вот зараза!» Выдохнула Тонкс. «Просто пропасть какая-то. Только встретишь приятного мужчину, так либо женат, либо гей». Молли деликатно улыбнулась. До вокзала они дошли без приключений. Цитата из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо? Мужик, что бык, втемяшится. В башку какая блажь, колом ее оттудова, не выбьешь». Глава 21. Стоя у окна, Гарри смотрел, как уплывают вдаль дома, и живые изгороди сливаются в сплошную зеленую полосу. «Ну что?» Он повернулся к Рону и Гермионе. «Вы двое, вагон старост». Рон кивнул, слегка зарумянившись. Гермиона сплела пальцы. «Так волнуюсь, просто ужас. Вдруг я что-то забуду. Но свитки же при тебе. Да это не экзамен». «Да, но...» «Ладно, мы пойдем». Купе были уже полны, так что им с Джинни пришлось расстаться. Ее приняли однокурсницы, сверкавшие любопытными глазищами в сторону Гарри. В последнем вагоне, наконец, удалось найти купе, в котором виднелся только один силуэт. Не занято. Гарри уже задолбало это фланирование по составу с сундуком наперевес. Девочка, сидевшая у окна, отложила журнал и взглянула на него. Оба замерли. «Чтоб я сдох», — медленно произнес Гарри. Он забросил вещи на багажную полку, захлопнул дверь и наложил на нее сразу два заклинания, запирающие и заглушающие. «Взаимно», — отозвалась девочка, убирая от лица прядь светло-русых волос, довольно грязных и спутанных. «Неважно выглядишь, имидж обязывает». Пару минут помолчали. «Только не говори мне, что Сатован, этот пень березовый, решил перестраховаться и сдублировал задание. Если даже и так», — Гарри пожал плечами, «мне об этом ничего не известно». Его собеседница выдохнула и расслабилась. «То есть, ты сюда намылился не за жемчужиной Риальто? Упс, вот даже так». Девочка, впрочем, это была такая же девочка, как Гарри, мальчик, сложила губки бантиком и полюбовалась своим отражением в оконном стекле. Затем вздохнула. Сигнала не было больше 100 лет, Уже и ждать перестали, а тут вдруг, бац. Ну конечно, ухмыльнулся Гарри. Проход восстановился. Ты-то откуда знаешь? Я здешний. Реально здешний. Вот и посылали бы тебя. Буркнула собеседница, старая знакомая Гарри, с которой они не раз сидели в Ковенской библиотеке, попивали эль в трактире «Веселый бычок», отплясывали на праздниках и даже пару раз просыпались в одной постели. Диэриэль, кварт эльфа, дипломаг, некроман полного профиля, мистик полного профиля, водяница, сновидица, сказочница, повитуха, звездочет. Ну, извини, я понятия не имел, что в моем родном мире артефакт отслеживается. Тебя-то чего сюда понесло? Ностальгия замучила. Нет, работа по специальности. Про Валдемарта слыхала. Глазки Ди, и без того круглые и выпученные, едва не выскочили из орбит. Постой, так ты и есть тот Гарри Поттер, над которым пророк все лето стебался. Ну нифига себе. Я тут поржала, полный твой тезка, и такое же шило в жопе, а это, оказывается, он самый. Помощь нужна. Не откажусь, что я, имбецил, отворачиваться от помощи сновидца. Но сейчас пока период вынужденного застоя. Ди вздохнула. Я на разведку. Пространственный поиск барахлит, выдает поле пары лиг в диаметре. Я прикинула, это замок, лес, и там еще деревенька частично попадает, по одной стороне главной улицы. Веселуха. Поможешь, конечно. Гарри ухмыльнулся. Ты, мне, я, тебе. Сгинем в классовой борьбе. Фыркнула Ди, заметана. Кстати, я здесь зовусь Луна Лавгуд, мой статус – городская сумасшедшая. Мой примерно такой же, фыркнул Гарри. Герой, штаны с дырой. Просветить тебя насчет местных знаменитостей, или, Ксена Лавгуд, наш человек. Слышал бы ты, как он ржал, когда увидел, кого ему в дочурке прочит. Но сплетницу выложил филигранную, вплоть до того, кто... когда и при каких обстоятельствах меня за косички дергал. Потом пальцы о штаны вытирал. Зараза ты, Поттер, Ди снова прикрылась журналом. Вверх ногами держишь. Ты еще скажи, что я ему между страниц заглядываю. Ди вздохнула. Это тоже часть имиджа. Я ж говорю, городская сумасшедшая. Ладно, буду дальше в образ входить. Снимаю заклятие с дверей. Скоро тележка со сладостями пойдет, купить тебе что-нибудь. Ох уж эти здешние сладости. Купи мне Берти Ботс. Забавные конфетки. Люблю сюрпризы. Где-то через час до них добрались Гермиона и Рон. Гермиона держала под мышкой недовольного живоглота. Уф. Она пустила кота на пол. Гарри, как хорошо, что мы переписали эту книжку. Ханна и Эрни, да. Кстати, ты представляешь, все факультетские старосты с нашего курса. Угадай, кто от Слизерина. Прочавкал Рон, слизывая с пальцев шоколад. «Судя по твоему тону, Дракомалфой». «Верно». «Ага, Харек». «И его подружка Паркинсон. Как только ее выбрали, ума не приложу». «Гарри, она тупая, как тролль. Такая же страшная. Ей пришлось 4 раза повторять ее обязанности. Ты только представь. 4 раза. Не знаю, как Малфой, а она точно твоей книги не читала. От Рейвенкла кто? Энтони Голдстейн и Подмапотил. А от Хаффлпаффа? Ханна Аббат и Эрни Макмиллан. Ты ходил с Падмой Патил на рождественский бал, раздался от окна заунывный и какой-то потусторонний голос. Гарри сделал морду кирпичом, силясь не заржать. Луна Лавгуд покосилась на него, в ее зрачках читалось очень выразительное. Убью. Рон едва не подавился тыквенным кексом. Ну да, ходил. Ей не понравилось, так же заунывно сообщила Луна. Ты не стал с ней танцевать. Мне бы понравилось. Я танцевать не люблю. И снова скрылась за журналом. Рон подобрал челюсти и растерянно огляделся. «Что это значит?» – жалобно спросил он, никому конкретно не обращаясь. «Гарри, можно я пока оставлю живоглота у тебя?» – тихонько поинтересовалась Гермиона. «Нам надо будет патрулировать поезд, а он не в настроении сидеть на руках. Ты не возражаешь?» «Нет, но я здесь не один. Луна, ты не против компании кота?» Луна снова выглянула из-за журнала и обозрела потенциального подселенца. «Милый котик, как его зовут?» «Живоглот», рассеянно отозвалась Гермиона. Луна уронила свой журнал. Ее пронзительный визгливый смех заставил Гермиону вздрогнуть, Рона, подавиться очередной шоколадкой, а живоглота, сигануть на багажную полку. Что до Гарри, то ему ужасно захотелось ущипнуть подружку за попу. Луна Лавгуд хохотала, визжала, пищала, корчилась в судорогах, то и дело повторяя. «Живоглот, ой, Я не могу, живоглот. Наконец, она успокоилась и села, вытирая слезы. Гарри поднял оброненный ею журнал. На обложке красовалась весьма сомнительная карикатура на Фаджа, а в анонсах он зацепил взглядом имя Сириуса. «Хочешь почитать?» – спросила Луна. Продолжила одними губами. «Бред полнейший, Ксена развлекается, уже вслух. Это придира его издает мой папа». Гермиона, явно собиравшаяся влезть с уточнением, при этих словах захлопнула рот. «Кварт эльф, полукровка, на четверть эльф, на три четверти человек». Специалист полного профиля имеет звание мастера по всем кафедрам своего факультета. Жаргонные прозвища мастеров следующих кафедр. Водяник, магия воды, сновидец, магия сновидений, звездочет, астрология, повитуха, акушерство и гинекология, сказочник, фольклористика. Глава 22. Кого тут режут, кого пытают? Раздался из коридора знакомый протяжный голос. А, это ты, Поттер. Из последних сил привлекаешь к себе внимание. Драко Малфой, собственной персоной, нарисовался у входа в купе. Голенастый, как журавленок, он казался еще более тонким и бледным между массивными фигурами своих неизменных телохранителей. О, кажется, теперь я знаю, где скрывается Волдемарт. У Драко определенно было интересное лето. Жизнь бок о бок с личем трудная, зато не веселая. Хорошо провел каникулы, Малфой. Приветливо поинтересовался Гарри, и получил ответ сразу на оба вопроса, слизеринца явственно перекосила, щека дернулась в нервном тике. «Не жалуюсь», – процедил он сквозь зубы. «У меня, в отличие от некоторых, достойная семья». Рон, приняв этот выпад на свой счет, побагровел и начал привставать. Гарри опередил его. «Патрон твоего отца, разумеется, проявил к тебе особый интерес». Драко судорожно сглотнул. Тень ужаса на мгновение исказила его черты. Но только на мгновение блондин справился с собой похвально быстро. «Болтай, болтай, Поттер, трепи языком, пока есть возможность». Он резко развернулся к выходу и через плечо бросил. «Буду следить за тобой, Поттер, следить, как пес. Лучше следи, как хорек, у них чутье лучше». Драко одним прыжком оказался в купе и схватил Гарри за гриффиндорский галстук. «Слушай, ты...» Гарри сделал молниеносное движение, и разъяренный Малфой вдруг обнаружил себя восседающим на коленях золотого мальчика. Мало того, обе его руки попали в стальной захват, а пальцы Поттера сжали подбородок и заставили поднять голову. В зеленых глазах школьного врага Драко не узрел ожидаемой ненависти. Классического гриффиндорского презрения там тоже не обнаружилось. Вместо этого в глубине зрачков Поттера клубилась невероятная сила. Сила, перед которой ужасный темный лорд казался соломенной куклой. Сила, способная поставить на колени великих магов древности. Сила, сомлел, озадаченно констатировал Гарри, когда наследник Малфоев обмяк у него в руках. Похоже, не только Гриффиндор в этом году останется без ловца. Эй, вы, двое, тащите его в вагон старост, только аккуратно. Там должна быть аптечка с зельями. Когда перепуганные Крэб и Гойл унесли своего сюзерена, Рон тронул Гарри за локоть. «Слушай, а как ты его, раз, и схватил? Я даже ничего не заметил». «Прием такой есть», — засмеялся Гарри. «Научи. Ну, смотри, руку сгибаешь в локте вот так». Остаток пути Гарри бессовестно продремал, лишь изредка реагируя на отдельные реплики Ди. «Ну, хороший, хороший котик. Иди сюда, говорю. Иди по-хорошему, зараза. Ах, так, да, эльфийка я, эльфийка. Ну хватит. Хватит, да прекрати ты меня нализывать, самец озабоченный. Нифига себе, фестралы в оглоблях, а под седло они кого ставят, гиппогрифов. Какая прелесть, толстенький нетопырь. Ах, это слизеринская староста. Ихихии, урею, пообещал Гарри, сфокусировав сонный взгляд на источники душераздирающих звуков. Гарри, зашипела шокированная Гермиона. Как ты можешь, это же девочка, это ужас ходячий. Гарри, как тебе не стыдно? Повтори трижды, Луна, хорошая девочка, и извинись. Глаза Луны заискрились смехом и предвкушением. Подвести подругу Гарри не мог, а потому пришлось артистично озвучивать бородатый анекдот. Луна, хорошая девочка. Хм, Луна, хорошая девочка. Это Луна-то, хорошая девочка. Ну, извините. Рон хрюкнул. Гермиона сердито ткнула его локтем в бок и развернулась к Гарри, но тут Луна залилась своим визгливым смехом, и Гермионе пришлось ограничиться яростным взглядом. В ответ Гарри мило улыбнулся, послал ей воздушный поцелуй и прикрыл глаза, снова начиная задремывать. «Гарри, не спи, скоро приедем», — потеребил его Рон. «Слушай, а ты заметил, что Хагрида нигде не было?» «Не обратил внимания, ах да, верно. Первочков увела какая-то тетка». «Не какая-то тетка, а профессор Грабблидерк», — недовольно встряла Гермиона. «Ты должен ее помнить, Гарри, она подменяла Хагрида». «Да помню я, помню. Я просто был в полудреме». «Гермиона, отстань. Не узнал я ее с просонья, понятно». В большом зале Мартин бросил взгляд вдоль длинного преподавательского стола и шепотом спросил у сидевшего рядом с ним рейвенклавского декана. «Филиус, а где Минерва?» «И коллега Хагрид». «Минерва ушла встречать первокурсников», — вполголоса пояснил Флитвик. «Это традиция, заместитель директора всегда первым приветствует новых студентов». А Хагрид взял отпуск по семейным обстоятельствам. Альбус договорился с Вильгельминой Грабблидерк, она его подменит. «Очень милая дама, хотя несколько склонна, ХММ, к феминизму». «Я вспомнил». Гарри изобразил работу мысли. Ремус говорил, что у Хагрида какие-то личные заморочки, и Дамблдор дал ему отпуск, разбираться. «Хагрида, личные заморочки». Гермиона поежилась. «Неужели министерство опять? Может, он жениться собрался?» предположил Рон. «У него же в прошлом году была интрижка с шамбартонской директрисой. Тогда она его бортанула, а сейчас, может, передумала». «Рон, как ты выражаешься? Интрижка бортанула. Следи за языком, ты же староста». «Что? Как что? С тебя младшие будут брать пример. А ты? Чему ты их научишь?» «Гермиона, хватит ворчать», — одернул Гарри развоевавшуюся подругу. «Что-то ты сегодня излишне агрессивна, того и гляди, кусаться начнешь». «Довели потому что», — буркнула Гермиона, отвернувшись от парней. До самого Хогвартса она упорно пялилась в стенку кареты и не проронила ни единого слова. Автор, деликатно откашливаясь, напоминает, что Драко Малфою всего 15 лет, и у него реально было очень непростое лето в компании живого мертвеца. Посему он склонен к преувеличениям. Глава 23. На свой первый урок у старших курсов Мартин специально выпросил у Минервы аудиторию побольше, чтобы вместить всех 6 и 7 курсников одновременно. «Так, двое обормотов в среднем ряду, попрошу расцепить объятия. Личной жизнью будете заниматься после уроков». Двое обормотов в ужасе отскочили друг от друга. 6-курсник-слизеринец нервно поглядывал на преподавателя. Его сосед, Ли Джордан, приятель близнецов Уизли и бессменный комментатор квиддичных матчей, пожал плечами. «Извините, профессор Сьюэлл, мы выясняли, у кого сейчас будет урок по зати. По принципу, кто кого задушит. Оригинальный способ». Слизеринец покраснел и ретировался на соседнюю парту. «По существу вопроса. Урок будет у всех собравшихся. Эй, вы, двое, живенько подняли задницы, да-да, именно вы, и пересели на переднюю парту». Мартин дождался, пока близнецы Уизли сменят дислокацию, и продолжил. «В первую очередь хочу сделать объявление для 7-го курса. У вас есть выбор. Если кому-то покажется неприемлемой программа, которую я собираюсь предложить, вы можете изучать ЗЭТИ самостоятельно, по учебникам. Таких товарищей попрошу подойти ко мне в конце урока и озвучить свое решение». Мартин почти услышал, как скрипят шестеренки в головах у некоторых студентов. Столько трудных слов подряд. Пришлось сделать небольшую паузу. «Итак, деточка, закрой тетрадку». И все остальные закрыли тетради, отложили перья, и палочки тоже можете оставить в покое. «Сейчас мы с вами решим, кто, когда и в каком составе будет посещать мои занятия. Данное обстоятельство напрямую зависит от вашего желания и совершенно не зависит от ваших оценок за прошлые годы». Из глубины аудитории послышалось сразу несколько облегченных вздохов. «Но прежде чем радостно вскочить и убежать, вы меня таки выслушайте. Итак, прежде всего спешу порадовать, что в этом году у вас будет не одна учебная дисциплина, а целых 10. Испугались? Можете слегка расслабиться, обязательных только 4, остальные – факультативы. Какие это предметы, профессор Сьюэлл?» Вежливо поинтересовалась 6-курсница с Рейвенкла. «Нежитеведение, демонология, ритуальная магия, демалификация, боевая мистика, травматология, боевая магия, ведьмачество, основы невербальной магии и основы ментальной магии». Класс издал дружное «ооо» и замер, пожирая профессора горящими взорами. «Ну вот», — довольно улыбнулся Мартин, Вводная часть закончена. А теперь те, кто не желает терять время на моих уроках, могут покинуть помещение. В разных местах робко поднялись 5 девочек-семикурсниц, собрали вещи и вышли, старательно избегая смотреть на преподавателя. Последняя, худенькая брюнетка с Гриффиндора, задержалась в дверях. Бы с удовольствием, правда, но меня сразу после тритонов замуж выдают, и папа сказал, только обязательные предметы, и то, что может пригодиться в домашнем хозяйстве. Травматология может пригодиться, улыбнулся Мартин. Для будущей матери, очень кстати. И правда, девушка расцвела и вернулась на свое место. Теперь мы кратенько пробежимся по сути дисциплин. Прежде всего, те, кто предвкушает, как будет поднимать нежить и вызывать демонов, могут сразу отправляться за дверь. И вам меньше разочарований, и мне меньше геморроя. Нет таких? Замечательно. Потому что наша с вами задача, как специалистов, заключается в обратном. Итак, на нежитеведении мы будем изучать разновидности нежити и их слабые места, на демонологии, соответственно, разновидности и слабые места демонов. Насчет ритуальной магии тоже, наверное, вопросов нет. Демалификация занимается снятием проклятий, а также очищением местности от магических эманаций, например, от выбросов из пентаграммы, что никогда о подобном не слышали. Судя по округлившимся глазам студентов, так оно и было. Теперь боевая мистика. Слышали выражение «изгонять дьявола»? Это одна из специальностей боевых мистиков. Изгнание любых призванных или поднятых существ и сущностей, снятие проклятий, атака и защита, да, боевой мистик сам себе демонолог и нежитевед, демалификатор и травматолог. Но, эта профессия требует способностей, которые есть не у всех, это раз, и самоотречение, это два. В любую религию заложены основы подготовки мистиков. Ну-ка, навскидку, хотя бы пару примеров, а? Мартин пробежался глазами по рядам. Смуглый парень-слизеринец нерешительно поднял руку. Пожалуйста, в мусульманстве, отказ от вина. Очень хорошо. 5 баллов в копилку. Еще кто-нибудь? На этот раз отозвались сразу несколько голосов. Целибат у католических священников. Пост, когда нельзя мясное и молочное. У христиан, мусульман тоже пост, только еще строже. Днем вообще ничего есть нельзя. У ортодоксальных евреев, суббота, когда трудиться запрещается, даже посуду помыть, даже ложку поднять уроненную. Кошерная пища. Молодцы. Мартин хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Всем ответившим по 5 баллов. Вернемся к теме занятия. Итак, с мистикой разобрались, что у нас там дальше. Травматология. Классификация и лечение травм, как физических, так и магических. Боевая магия. Должен предупредить, здесь речь пойдет не о дуэлинге, когда обе стороны тщательно соблюдают правила, а о боевой магии в боевых условиях, когда противник жаждет уничтожить вас любой ценой и не гнушается подлыми приемчиками, а вам необходимо прихлопнуть его без ущерба для окружающих. Понятно. Очень хорошо. Ну и последняя дисциплина из возможно обязательных – ведьмачество. Ведьмаки занимаются обезвреживанием агрессивных магических существ, чаще всего – животных. Подчеркиваю, обезвредить – не значит убить. Обездвижить и обеспечить перевозку животного, если оно сбежало или было похищено из мест содержания. Может так оказаться, что искомое чудовище – на самом деле заколдованный человек, тогда надо ему помочь и по возможности – наказать обидчика. Также ведьмакам частенько приходится улаживать конфликты между представителями различных разумных рас. Мартин сделал паузу и перевел дух. Невербальная и ментальная магия. Спросили с первой парты. Основы невербальной магии, Мартин подчеркнул название предмета, так же как и основы ментальной магии, это факультативные дисциплины. Невербальная магия позволяет колдовать, не произнося заклинания вслух, что является неплохим подспорьем в бою и способно спасти жизнь, если на вас наложили силенция. Те из вас, кто добьется успеха, смогут взять во втором полугодии факультатив по бесполочковой магии. Сразу нельзя, спешу напомнить торопыгам. Прежде чем начинать ходить, надо научиться стоять без опоры. И последнее, основы ментальной магии. Здесь мы будем тренироваться в окклюменции. Кто мне скажет, что это такое? Защита от чтения мыслей. Очень хорошо, мистер Дигори, 5 баллов Хафлпафу. А теперь займемся выбором обязательных предметов. Тихо, граждане. Что значит «я хочу»? Хотеть, молодой человек, вы будете после того, как я выясню, к чему у вас есть способности. Мартин вытряхнул из тубуса стандартную трансграмму. Под озадаченными взглядами студентов расстелил ее на полу и принялся заполнять круг выбора. Сначала камушки, 16 штук. Потом руны, 8. Звезду натягивать не нужно, пустячок, а приятно. Ну, граждане-алкоголики, хулиганы-тунеядцы, готовы. Начинаем перекличку. Тот, кого я вызвал, проходит вот сюда и становится в центр круга. Круг начнет немного вибрировать, потом появится сияние. Пугаться не надо, это нормально. Цвет сияния укажет на ваши способности. Белый – боевая мистика, розовый – травматология, красный – демонология, оранжевый – боевая магия, желтый – нежитеведение, зеленый – ведьмачество, голубой – ритуальная магия, фиолетовый – демалификация. Всем все ясно. Поехали. Трансграмма – переносной ритуальный круг из тонкого войлока с уже размеченными линиями и границами. Стандартная трансграмма рассчитана на 4 звезды, 5, 6, 7 и 8 конечную, снабжена крючками для натяжки и гнездами под вставки. В комплект также входит разборный каркас, для придания жесткости, струна с застежкой-клипом, для натяжки звезды, комплект минералов и набор заготовок под руны. Фраза из фильма «Операция А» и другие приключения Шурика. Седрик ухватился за плечо Гарри. Тот в поисках опоры вцепился в кубок, и оба почувствовали рывок портключа. Приземлились они посреди кладбища. Седрик растерянно озирался. «Это новое задание, что ли?» Он взглянул на Гарри, тот был в таком же недоумении. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет». Гарри завертел головой. «Смотри, кто-то идет». Навстречу им двигалась невысокая толстенькая фигура, укутанная в темный плащ с капюшоном и прижимающая к груди спеленатый сверток. «Наверное, вдова», подумал Седрик, торопливо пряча палочку, чтобы не напугать женщину. Тут Гарри, идущий чуть впереди, со стоном схватился за голову и рухнул на колени. А из рук вдовы полыхнуло зеленое пламя, и Седрик вознесся ввысь. Он улетал все дальше и дальше, как воздушный шарик, и три фигурки внизу становились все меньше и уже едва были различимы. Седрик попытался понять, почему их три, а не две, это казалось важным, но быстро отказался от этих мыслей, а потом и вовсе забыл, что такое думать. Долгое время он парил, подобно облачку, над горами и долинами незнакомого странного мира, лишь краем души осознавая эту странность и чуждость. У него не осталось ни памяти, ни желаний, ни радости, ни горя. Он почти растворился в этих просторах, под сиянием неподвижного алого солнца. Наконец-то, еле нашел тебя. Бесплотная тень, скользившая между небом и землей, остановилась. Ты, Седрик Дигри. Седрик Дигри. Прошелестело в глубинах сознания. Седрик Дигри. Эти слова стали ключом к замку, за которым таилось все то, что когда-то делало его самим собой. Память хлынула ворохом событий, чувства заиграли сочными красками, и в этом буйстве, калейдоскопе, проснулось нечто, неописуемое, яркое и горячее, как маленькое солнышко. Седрик Дигри. Седрик встрепенулся и оглядел себя. Он был такой же, как раньше, две руки, две ноги, хафлпафская мантия, пыльная и драная после беготни по лабиринту. Вот только почему-то он не стоял на своих ногах, как подобает нормальному мужчине 17 лет от роду, а висел, чуть покачиваясь, в полуфуте от травы. Травы. Седрик попытался протереть глаза. Руки прошли насквозь. Он что, призрак? Никакой травы не было. Из земли росли кристаллы. Тонкие, прозрачные и очень острые. Седрика пробрала дрожь. Даже смотреть на эти хрустальные лезвия было жутко. «Пойдем», — предложил смутно знакомый голос. Седрик развернулся и ахнул от ужаса. Перед ним стоял Гарри Поттер. Нет, не так. Перед ним стоял Гарри Поттер, и стоял он босиком. И страшные кристаллы пропороли его ноги насквозь. «Пойдем», — повторил Гарри и потянул Седрика за руку. Его пальцы были теплыми и властно обхватили ладонь, вместо того, чтобы пройти насквозь. А босые ноги переступили по кристаллам, окрасив их кровью. Седрик содрогнулся. «Нам далеко идти?» Вниз Гарри кивнул на узкую тропу, петляющую по склону. Седрик оценил расстояние и пришел в ужас. «Ты не дойдешь». «Дойду». И в этот момент Седрик осознал, что Гарри сможет уйти отсюда без боли и крови, если уйдет в одиночку. А с ним вместе, только так, бесконечной тропой, босыми ногами по хрустальным лезвиям. Перед глазами закачались весы. На одну чашу легло прошлое и будущее, голос мамы, объятия отца, смех друзей, искорки в глазах Чжоу, свист ветра в ушах и подрагивающие древко метлы. А на другую чашу текла и капала кровь, кровь из располосованных ног Гарри Поттера. И с каждой каплей эта чаша клонилась все ниже и ниже. «Не пойду с тобой». Седрик сложил руки на груди. «Возвращайся сам. Мне». Он сглотнул болезненный комок. «Мне и тут хорошо. Ты хочешь сказать?» Гарри окатил его гневным взглядом, что я напрасно карабкался по этой круче, раздирая в кровь все, что можно. Я впустую тащился по этим клятым камням почти полдня. «Седрик Дигори, ты просто жалкий трус. Если ты отказываешься идти, я потащу тебя за шиворот». Воздух дрогнул, по плато пронесся невыносимый режущий визг. Седрик съежился, зажмурившись и прижимая ладони к ушам, а когда открыл глаза, то застонал от ужаса. Кристаллы лезвия выросли вдвое и разветвились, превратившись из кинжалов в трезубцы. Лицо Гарри перекосилось от боли, но сохраняло упрямое выражение. «Мне плевать», — прошипел он, тяжело дыша, — «если я уйду отсюда, то только с тобой. Пусть они хоть до пояса вырастут, я тебя не брошу, слышишь?» Седрик понял, если он еще раз скажет «нет», кристаллы станут еще выше, еще острее и будут причинять Гарри еще большие мучения. И так будет продолжаться до тех пор, пока он не сдастся, или пока Гарри не умрет от болевого шока. Собственное благородство стремительно превращалось в предательство. «Согласен, согласен». Но проклятые кристаллы и не думали уменьшаться. Но Гарри лишь счастливо улыбнулся и потянул его за руку. Путь обратно Седрик не запомнил. Гарри двигался медленно, собираясь силами для каждого шага. Он старался не стонать, только выдыхал, опуская стопу, и вздрагивал, перенося вес с одной ноги на другую. Седрик закрыл глаза и молча костерил себя за малодушие и трусость. Он не знал, сколько миновало времени, но вот Гарри остановился. «Пришли». Блаженно выдохнул он, и Седрик ощутил себя по-настоящему живым, осязаемым, плотным, а главное, стоящим на земле. Он робко открыл глаза и с изумлением распознал прямо перед собой сияющий кубок огня, а рядом – усталого и чумазого Гриффиндорца. Резкий удар под колени, и Седрик, потеряв равновесие, рухнул на четвереньки, а Гарри завалился на бок и с хлопком исчез. Вместе с ним исчез кубок, но сейчас у Седрика были заботы поважнее, на него надвигался очнувшийся акромантул. «Инкарцера, сволочь махнолапая!» — гаркнул Седрик, вкладывая в заклинание всю свою ярость. Паук, превратившийся в гигантскую веревочную бобину, улетел обратно в кусты и два раза подпрыгнул. Потом все было так, как в реале. Сноп искр из палочки, примчавшийся первым профессор Флитвик, Хагрид, причитающий над пауком, Каркаров и мадам Максим, гневно орущие на Дамблдора, ошарашенный министр, и Гарри Поттер, перемазанный грязью и кровью, вцепляется в руки директора мертвой хваткой и бормочет, оседая на землю. Он вернулся, вернулся. Волдеморт вернулся. Кость, плоть и кровь, он получил тело, он вернулся. Глава 26. Первая учебная неделя подходила к концу. Гермиона разрывалась между библиотекой и своими новыми обязанностями. Рон, на которого все это выливалось, в порыве откровенности признался, что быть старостой, само по себе не сахар, но быть старостой при Гермионе. Тут он получил подзатыльник и мученически закатил глаза. Невилл нянчился с очередным растительным уродцем. На сей раз это был кактус, который прицельно плевался вонючей жижей в каждого, кто имел неосторожность к нему прикоснуться. Симус и Дин осторожно косились на Гарри и резко обрывали разговор, если он оказывался поблизости. Гарри это сперва смешило, потом стало раздражать. Драко Малфой перестал задираться. Вместо этого он словно бы невзначай оказывался поблизости и пытался поймать взгляд своего старого соперника. Профессор МакГонагалл серьезно обиделась на Гарри за выход из команды. Предлог посчитала надуманным и порекомендовала обратиться к мадам Помфри. Гарри уперся и сумел настоять на своем, но теперь декан обращалась к нему исключительно сухим официальным тоном.